Глава пятая. Дом с изразцами. Уходит из рук, уплывает, потихоньку, полегоньку, но уходит. Эмилио Улуа, президент горнорудной и металлургической компании «Минера Нортенья», мексиканского партнера и пайщика испано-бельгийского концерна «Фигероа», тучный, бритый, с бриллиантовой булавкой в галстуке, зажатый в пальцах сигарой, очертил вокруг себя круг. Можно было подумать, что все, о чем он говорит, случилось только что в главном зале ресторана «Гамбринус». «И куда же это приведет Мексику?» — осведомился Луис Мария Агирре, маркиз де Санто Амаро. Эмилио устремил на испанского аристократа свои хитрые раскосые глазки. Потом мельком взглянул на Мартина Гаррета и уклончиво пожал плечами. «У меня язык не поворачивается, дон Луис». «Нет, ну вы уж постарайтесь». Мексиканец, которому явно было неловко, задумался. Раздраженно отмахнулся от официанта, подошедшего было к столу, поставил локти на скатерть и, понизив голос, ответил. «Одно можно утверждать, наверное, к большой опасности. Поставит страну в очень неприятное положение». «И как нам быть?» — Улуа изобразил напряженное раздумье. «Долго это не продлится, слишком уж все серьезно. Одни считают, что президент Мадеро не выполнит свои обещания». Другие, что он слаб и теряет контроль над страной. Революционные войска, которых после победы разоружили и распустили, недовольны. Это на севере. А на юге Сапата со своими индейцами, и эту проблему никто не решает. То есть, по вашему мнению, правительство не справляется с ситуацией? Это не мое мнение, это факт. Эмилио Улуа замолчал, чтобы помочить кончик сигары в бокале коньяка, снова поднести ее ко рту и откинуться на спинку стула. И хмуро взглянул на Мартина, словно опасаясь, что тот станет возражать. «Здесь, в столице, — как бы через силу заговорил он, — большинство в Конгрессе по-прежнему держит сторону Порфирио Диаса, а газеты с каждым днем распаляются все сильнее. И «Трибуна», и «Паис», и «Тьемпо», и даже орган анархистов «Возрождение». Пользуясь тем, что наш бесхарактерный президент провозгласил свободу печати, они день за днем по капле вливают отраву в души. И даже в театральных ревю на потеху зрителям издеваются над правительством. Луис Мария Агирре, который владел в концерне «Фигероа» 11% акций и 4 дня назад приплыл из Испании на «Альфонсо XIII», внимательно слушал его и помешивал серебряной ложечкой кофе. Это был человек средних лет, спокойного нрава, высокий и скорее худощавый, чем тучный. Очки в золотой оправе, шелковистая редкая бородка, суверен на часовой цепочке, жасмин в петлице. Примечание. Суверен – английская золотая монета в 1 фунт стерлингов, конец примечания. На безымянном пальце левой руки поблескивал перстень с печаткой, где был оттиснут родовой герб. Однако я слышал, что в столицу он входил как триумфатор и при небывалом воодушевлении народа, разве не так? Это было 8 месяцев назад, и выборы в октябре он выиграл с блеском. Однако с тех пор в нем многие, очень многие разочаровались. Эмилио подался вперед и сообщил как бы по секрету. «Карлик Истапанко», — зовут его теперь приверженцы. «Карлик?» — говорят, в нем росту 146 сантиметров. «А армия, как настроены военные?» — Луа криво усмехнулся. «Ну, это вам должно быть знакомо. У вас у самих в Испании таких во множестве разве нет? Думать это занятие не вполне для них. На ваш вопрос отвечу так, покуда они смотрят и молчат. Своих вояк мы заняли делом в Марокко, где, кстати, тоже есть шахты. Разумная предосторожность, а наши ничем не заняты, и это создает известные сложности. Или открывает возможности, тут как посмотреть». Маркиз сделал глоток кофе и очень осторожно поставил чашку на фарфоровое блюдце. «С той минуты, как я сошел с трапа в Веракрусе, только и слышу о генерале Уэрте. На него можно рассчитывать?» Он чуть прикоснулся к губам краешком салфетки и вопросительно взглянул на Улуа и на Мартина, однако последний хранил молчание. Официально его пригласили как единственного испанского служащего концерна «Фигероа» в Мексике ради того, чтобы визитер не чувствовал себя обойденным вниманием. Однако инженер угадывал, что дело не только и не столько в радушном приеме. Его недавнее прошлое вот что незримо витало над столом. Улуа попыхтел сигарой. «Покуда Уэрта верен президенту, который всецело ему доверяет, река не выйдет из берегов. Остается только тасовать колоду и ждать, какие карты выпадут. Он снова обвел рукой все вокруг себя. Посетителей под хрустальными люстрами, хорошие картины по стенам, вылущенных официантов, приглушенный гул разговоров, мягкий свет, будто отцеженный бархатными гординами, деловые переговоры и политические заговоры, игру тщеславий, супружеские измены. «Кто пообедал у нас хоть однажды?» — эта фраза в изящном печатном меню предваряла перечень блюд французской кухни. «Забудет дорогу в другие рестораны». «Пусть вас все это не вводит в заблуждение, Дон Луис. Это не настоящая Мехико, и более того, Мехико — не настоящий город. Бывший президент Диас задумал очистить центр города от бедноты, отделить власть и деньги от социальных проблем вроде здоровья нации и ее морали. Выстроить столицу, подобную Вашингтону или Парижу, выбелить ее, так сказать, и в расовом отношении, и в культурном. Тем не менее, достижение поразительное», — заметил маркиз. «А пагубная политика Мадера ставит их под угрозу. В народных массах, притихших было после революционных потрясений, теперь снова идет брожение. Копится недовольство, нарастают протесты. Близится смута, и никто не обуздает ее железной рукой». Агирре взглянул на Мартина, приглашая и его высказаться. «Ты сегодня больно уж молчалив, молодой человек?» Молодой человек только улыбнулся в ответ. Он не впервые общался с маркизом. Прежде чем уехать в Мексику, он полгода отработал в головном офисе концерна, расположенном в Мадриде на Гран-Виа, и имел с ним дело. Хотя Агирре на социальной лестнице стоял значительно выше, Мартину нравился этот человек с учтивыми манерами и умными глазами многоопытного шулера. Симпатия оказалась взаимной. «Ты-то ведь имеешь дело с доподлинной Мексикой, не так ли?» — настаивала Агирре. «Ну да, в силу и в меру моих служебных обязанностей», — осторожно ответил Мартин. «И ты согласен с тем, что высказал сейчас Дон Эмилио? Факты изложены довольно верно. И в чем же, по-твоему, причины того, что они имеют место?» «В том, что твердой руки нет», — вставил Улуа. Мартин не хотел ему возражать, но, сознавая, что вступает на зыбкую почву, все же не сдержался. «Причина в том, что множество обещаний так и не было исполнено. Те, кто сидел наверху, там и остались, а те, кто сражался, чувствуют себя забытыми, обойденными и даже преданными». Мексиканец нетерпеливо выпустил клуб табачного дыма. «А чего они ждали? Что будут есть канар аль-оранж в Гамбринусе?» Примечание. «Канар аль-оранж, утка с апельсинами», французский, конец примечания. Мартин продолжал смотреть на маркиза. «Две недели назад, перед моим отъездом в столицу, шахтеры в Пьедро-Чиките и крестьяне из окрестных сел устроили беспорядки, которые были подавлены ружейным огнем. Многие из манифестантов воевали под началом Вильи и Ороска, а теперь голодают и нищенствуют». «Как видите, Дон Луис», — ядовито вставил Улуа, «у нашего инженера весьма своеобразные понятия о лояльности. Быть лояльным к своей компании не значит быть слепым. Вы живете здесь, Дон Эмилио, а я большую часть времени провожу в горах, и каждый видит то, что видит». Мексиканец побагровел. Внезапно показалось, что галстук и целлюлоидный воротничок душат его. Он раздраженно стиснул зубами кончик сигары. «Кое-кто, по слухам, видел больше, чем нужно». В ядовитом ответе чувствовалась смесь подозрения, злости и обиды. «Ну, вот это уже ближе к делу», — подумал Мартин. «Меня ведь на самом деле для этого сюда и вытребовали. На суд по более или менее ускоренной процедуре с прокурором и судьей, но без адвоката». Подтверждая его догадку, Агирре стал поворачиваться к нему, причем так медленно, словно хотел дать ему время подготовить ответ. «Правда это, Мартин?» — маркиз говорил спокойно и сурово, глядя на маленький шрам на правой скуле инженера. «Что можешь сказать об этих слухах насчет твоих подвигов в Сьюдад-Хуаресе?» «Это больше, чем слухи», — едко уточнил Дон Эмилио. Мартин, сам поражаясь своему спокойствию, выдержал перекрестные взгляды обоих. «Весьма вероятно, что через 10 минут я стану безработным», — подумал он, и еще больше удивился собственному безразличию по этому поводу. Как ни странно, он чувствовал себя вольным и просветленным. «У меня в руках профессия, мне нет еще 25, и вдобавок я говорю по-английски и по-немецки», — хладнокровно думал он. «Да ну их к черту, мир велик». «Слухи эти преувеличены», — ответил он. «Да, я был в городе, когда там начались бои. Мой отель оказался в гуще событий. Мало сказать, в гуще, в самом пекле. Последние слова прозвучали не так твердо, как ему бы хотелось. Маркиз выслушал его внимательно и сказал: «Ярких, надо полагать, набрался впечатлений». «Да, насмотрелся всего. Как бы то ни было, от скуки я не томился». Он произнес все это, не опуская и не отводя глаз, искренне и непринужденно. По крайней мере, так казалось ему самому. Маркиз смотрел на него задумчиво и услышанным по всему суде не был удовлетворен. Тут снова вмешался Улуа. «Позвольте, дон Луис, я выскажусь напрямую. Я с самого начала этой истории хотел уволить вашего инженера, отправить его домой в Испанию, потому что даже слухи о его участии в беспорядках на севере недопустимы». Маркиз продолжал пытливо вглядываться в Мартина. «Это правда? Ты в этом был замешан?» Мартин постарался выдержать этот взгляд. «Моргну, пропал», — мелькнуло в голове. «Впрочем, кажется, я так и так пропал». «Не всегда у человека есть выбор, дон Луис». «Вот как. Ты полагаешь?» «Я знаю или думаю, что знаю». «Своей охотой пошел или принудили, безразлично», — потерял терпение Улуа. «Вы нас всех поставили в весьма щекотливое положение. Когда мы вновь открыли шахты, я сразу хотел отправить его на родину, и только отказ мадридского руководства помешал мне». Агирре чуть приподнял руку. «Не отказ, а отсрочка. Это одно и то же». «Как посмотреть?» — маркиз эдак, неопределенно улыбаясь, достал из жилетного кармана часы, открыл крышку, взглянул на циферблат. «Вам известно, дон Эмилио, что и отец, и дед Мартина были горняками?» «Нет, неизвестно», — ответил мексиканец, слегка сбитый с толку. «Полагаю, он простит, что я об этом говорю, так что продолжим. Этот юноша происходит из скромной семьи и всего достиг собственными усилиями и усердием. Он блестяще одарен, настойчив, упорен. Благодаря этому выдвинулся в Испании, и мы его заметили и направили сюда, в Мексику». Пряча в карман часы, маркиз с печалью посмотрел на Мартина. «Перед ним открывается большое будущее, или открывалось?» Последние слова прозвучали как приговор. Повисло молчание, маркиз точно предоставлял Мартину возможность оправдаться. Но тот не вымолвил ни слова, он был как будто оглушен и не находил доводов в свою защиту. Все произошедшее было слишком сложно и не укладывалось в слова. Ни Агирре, ни Улуа не были в Сьюдад-Хуаресе. Ничего не знали о Хиновево Гарсе, о Маклове Анхелес или о банке Чиуауа, о трупах на улицах, о запахе крови, о грохоте разрывных снарядов. Маркиз де Санта-Амаро, казалось, колебался, прежде чем вынести вердикт окончательный и обвинительный. «Мятеж все же был трагической паузой», — сказал он. «Но она завершилась. И хотя революционеры ненавидят и преследуют испанцев, Мартина они уважали. Или, быть может, он сумел внушить им уважение к себе, и это сыграло нам на руку, помогло нашим интересам на севере. Шахты снова работают на полную мощность, и сведения о них мы получаем самые благоприятные». «Да, разумеется», — кивнул Улуа. «Но я имел в виду политическую сторону». Агирре ненадолго задумался. «Нас больше интересует рентабельность, а, насколько я знаю, технические усовершенствования, которые этот юноша внедрил в Пьедро Чикити, оказались чрезвычайно полезны, ведь это так?» «Бесспорно», — скрипя сердце, — признал мексиканец, — «но речь не об этом. Одно связано с другим. Как я уже сказал, Мартин — отличный специалист. Отсылать его отсюда было бы ошибкой». «Вам решать», — неприязненно ответил Улуа, тоном своим давая понять, какое решение принял бы он сам. Потом достал толстый бумажник русской кожи и поднял палец, требуя у официанта счет. Маркиз в нерешительности барабанил пальцами по скатерти, размышлял. Его, к примеру, работа об ударно-вращательном бурении просто великолепна. Школа горных инженеров даже намерена ее опубликовать. «В самом деле, кто бы мог подумать», — Улуа надел очки и стал изучать счет, брюзгливо кривя губы. «Хотелось бы почитать». Искушение было слишком сильно. Мексиканец просто подставился, тем более что Мартину все делалось безразлично, чересчур безразлично, чтобы спускать такое. «Текст моей статьи лежит у вас в кабинете, я послал вам машинописный экземпляр месяца два назад». Маркиз улыбнулся не без ехидства, оценив этот выпад. «Вероятно, исполнение приговора будет отсрочено. Что касается Улуа, то брошенный им искоса взгляд смутил бы и матерого уголовника». «А, ну да, конечно. Экземпляр». Поднялись из-за стола, и о будущности Мартина речи больше не заходило. «Суд удаляются на совещание», — мрачно подумал он. Все трое уже собирались спуститься по лестнице, но вынуждены были задержаться на площадке. Навстречу, направляясь в один из отдельных кабинетов, шли несколько человек. Дюжий охранник, борт пиджака у него, заметил Мартин, был оттопырен пистолетом, заступил им дорогу и попросил чуточку обождать. «Вот оно что», — сказал маркиз, — «здесь Рауль Мадеро, один из братьев нашего президента». «Вы знакомы?» — удивился Улуа. «Мы с ними плыли в Веракрус на одном пароходе, он из Гаваны, я из Сантандера. Сидели за капитанским столом, и как-то раз нам представилась возможность поговорить». «Президент тоже здесь», — сказал мексиканец. Он оказался прав, и все трое обнажили головы. В окружении своей свиты по лестнице поднимался и Франциско Игнасио Мадеро. Мартин не видел его с того дня, когда был взят в Сьюдад Хуарес, и нашел, что Мадеро переменился к лучшему, даже по сравнению с недавними фотографиями в газетах. Бывший лидер революции совсем облысел, а под близорукими глазами набухли синеватые мешки. «Сеньор маркиз де Санто Амаро», — сказал Рауль Мадеро при виде Луиса Мария Агирре. Охранник отступил, давая им возможность обменяться сердечным рукопожатием и вспомнить встречу на борту Альфонсо XIII. Эмилио Улуа тоже узнали и любезно приветствовали. Рауль Мадеро представил маркиза брату, и они завели на лестнице беседу, меж тем, как Мартин скромно держался в сторонке. Но Мадеро внезапно узнал его. «Черт возьми!» — высказался брат президента. Мартин поклонился с застенчивой улыбкой. Рауль Мадеро, элегантный, вылощенный с гладко зачесанными назад и чуть напомаженными волосами, в два прыжка непринужденно подскочил к нему и заключил в объятия. «Какой сюрприз!» — воскликнул он радостно. «Вот уж сюрприз, так сюрприз!» Присутствующие переглянулись несколько растерянно. Президент был удивлен не меньше, чем Агирре, Улуо и все прочие. «Неужели не помнишь, Панчо?» — обратился к нему Рауль. «Наш друг из Хуареса! Это ведь он заминировал мосты, чтобы янки не сунулись, и остановил эшелон федералов на Монашьем бугре!» Франциско Мадеро морщил лоб, напрягая память. «Тебе представили его на таможне, он был в отряде Вилья. В разгар боя, это же тот самый испанец, которого звали инженер!» Лицо президента просветлело. «Ах, ну да, разумеется!» Он величаво выступил вперед и с улыбкой протянул Мартину руку. Агирре и Улуа онемели, а Рауль сказал им. «Не знаю, в каких вы отношениях, но нашему делу этот юноша оказал громадные услуги», и ласково взглянул на него. «Мартин, если не ошибаюсь, верно?» «У вас прекрасная память, дон Рауль», — ответил инженер. «Мартин Гаррет Ортис». Тот весело похлопал его по плечу. «Как можно забыть имя товарища по оружию? Это честь для меня». «Бросьте, это для нас честь. И подумать только, когда все кончилось, ушли скромненько и незаметно вернулись к своим делам». Он сдвинул брови, припоминая. «Вы вроде занимаетесь эксплуатацией шахт, верно?» «Совершенно верно, в Пьедро-Чиките, штат Чиуауа». «И ничего не стали просить или вымогать, не в пример другим. Чего можно требовать за то, что сделал свою работу?» «Поверьте, далеко не все из тех, кого я знаю, согласятся с вами», — вздохнул Рауль. «Но расскажите, как вы и что? Судя по тому, что бываете в Гамбриносе, дела идут неплохо, а что вас привело в столицу?» Мартин показал на Агирре и Улуа. «Сеньор Маркиз и дон Эмилио — мои начальники и владельцы этих шахт. Им повезло, что у них такой подчиненный». Президент и его свита уже прощались и входили в кабинет. Рауль извинился. «У нас переговоры», — сказал он, — «деловой ужин». «Если бы не это, с удовольствием побеседовал бы с вами еще». Улуа и Маркиз все никак не могли опомниться от изумления. Рауль Мадеро весело взглянул на них и положил руку на плечо Мартину. «Берегите этого юношу. Это не человек, а чистое золото. Сеньор Маркиз, если не ошибаюсь, мы с вами договаривались, что как-нибудь на днях вы встретитесь с моим братом». «Да-да», — наконец пришел в себя Агирре. «Спасибо, что так любезно напомнили. Я только ждал подходящего времени». «Ну вот и дождались», — сказал Рауль, подумав. «Завтра Панчо чествует в жокей-клубе, это здесь неподалеку, в доме с изразцами. Позвольте вас пригласить, а там уже мы найдем возможность устроить вам беседу наедине. Как вам такой вариант?» «Замечательно, друг мой». «Вот и прекрасно», — Рауль Мадеро обратился к Улуа. «Приглашение, разумеется, распространяется и на вас», — он снова улыбнулся Мартину. «И на сеньора-инженера, с которым мне будет так приятно выпить по рюмочке за прежние времена». С этими словами он достал три визитные карточки и вручил каждому. «Рассчитываю на вас, сеньоры». Выйдя из дверей Гамбринуса на улицу Сан-Франциско, и Луис, Мария Агирре и Эмилио Улуа не сразу обрели дар речи. Лишь когда позади остался застекленный фасад кабаре «Ла Перла», маркиз разверз уста. «Однако», — протянул он. Покачивая эбеновой тростью с серебряным набалдашником, он искоса рассматривал Мартина так, будто видел его впервые. «Так значит, слухи», — проговорил он через три шага. Они шли в сторону площади Сокало, в толпе прохожих вместе с экипажами и всадниками, заполнявшими тротуары и мостовую. Изредка шумом проезжал автомобиль. Слепой аккордеонист выводил мелодию, в которой с большим трудом можно было распознать вальс «Голубой Дунай», а рядом птицы в клетках вытягивали билетики с предсказаниями судьбы. Здесь, в самом центре столицы, почти все были одеты на европейский манер. «Для слухов все это чересчур основательно», — продолжал маркиз. «Да, неудобно получилось», — пробурчал Дон Эмилио, не то растерянно, не то негодующе. Агирре задумчиво кивнул. «Наш друг по Хуаресу аттестовали его братья Мадеро, который заминировал мосты и остановил эшелон федералов», — мстительно вспомнил Улуа. «Удивительно. Тут напрашиваются иные определения», — маркиз продолжал смотреть на Мартина. «Что за чертовщина, мой мальчик? Такого я никак не ожидал». «Отсюда это трудно понять», — Дон Луис попытался оправдаться тот. «Отсюда, оттуда, да откуда, не смотри, не поймешь. Я не собирался по доброй воле встревать». «И зря», — Агир ткнул тростью назад. «Проявил бы добрую волю, сейчас обедал бы с президентом». «Все это очень пагубно скажется на нашей репутации», — подавленно сказал Улуа. «Минера Нортенья и концерн Фигероа не должны», — маркиз жестом прервал его. Потом остановился и уставился себе под ноги, а когда поднял голову, спутники увидели у него на лице едва ли не улыбку. «Я бы не стал выражаться столь категорично, Дон Эмилио. Мы видели весьма сердечные отношения. Может быть, мы и в выигрыше останемся». «В выигрыше?» «Да». Он двинулся дальше, его спутники следом, и у церкви, где торговали жареной кукурузой и сладка, они свернули налево. По соседству на другом углу стоял отель «Гиллоу», где жил маркиз. Там же был забронирован номер и для Мартина. «И что же нам с ним делать?» — нетерпеливо спросил Улуа. Агирре пожал плечами и ответил ехидно. «Вас тешит мысль выставить его на улицу?» — мексиканец окинул Мартина взглядом, полным самой искренней неприязни. «Признаюсь, соблазн велик». «А я и в этом пункте не был бы столь категоричен. Очевидно же, что он в фаворе у Рауля Мадеро и пользуется благосклонностью президента. И что с того?» «Да то, что это укрепляет нашу позицию и приоткрывает перед нами дверку чуть пошире». Мексиканец скривил губы. «Виноват, не понимаю». «Как вы, наверное, догадываетесь, я сюда не туристом приехал. В нашем положении всякое даяние благо. Особенно сейчас, когда концерн Фигероа вот-вот купит французы из компании Пеньеройя, ради чего я, собственно говоря, и оказался здесь. Объяснить ситуацию новому правительству и добиться от него поддержки, теперь понимаете?» «До этого места понимаю. Нам сейчас все может сгодиться. А только что в Гамбринусе этот юноша набрал на табло весьма высокий балл. Не забывайте, что этот, с позволения сказать, юноша мог втравить нас в большую беду. Я и не забываю, но только что доказал вам, что результат как раз обратный. Очевидная выгода, так что пока мы сохраним для компании нашего неустрашимого инженера. Если вы не будете возражать, а в Пьедро Чиките сумеют на какое-то время обойтись без него, давайте-ка оставим его здесь недели на 2-3.